Глава 21. Выслушав нотации ректора, я побежала в общежитие, с удивлением отмечая, что на мне еще ни одна одежда так удобно не сидела. Я была готова пробежать марафон, спринтерскую дистанцию или пройти полосу препятствий. Да что угодно. Вещи совершенно не сковывали движение. Просто поразительно. Не уставая удивляться, я дошла до своей комнаты, открыла дверь и была сметена вихрем под названием «Метя энд Аля». Подруга закидала меня целым ворохом вопросов, а метла с обеспокоенным видом кружила рядом. Я аж прослезилась от умиления. Как приятно, когда о тебе беспокоятся. Эгоистично, конечно, но приятно. «Бедненькая ты моя!» – причитала Аля. «Пойдем, я тебя чаем напою». А Метюша терлась об меня черенком и всячески пыталась ободрить. Я покорно пошла за ведьмочкой, а когда мы уселись с кружками горячего успокаивающего чая, то принялась все в подробностях рассказывать. Периодически Аля вскрикивала что-то типа: «Ой, боги! Обалдеть! Невероятно!» Но я не прерывалась, рассказывала постепенно и одновременно с этим сама анализировала произошедшее. Да, моя вселенная сегодня перевернулась с ноги на голову. Бегать быстро – это, разумеется, замечательно. Но если бы не ректор, остались бы от меня сейчас только рожки да ножки. И то не факт. Неужели этот вредный разноглазик прав, и ведьмам нужно учиться реализовывать свои способности для защиты? Боги! Ректор мне так помог, а я даже его не отблагодарила. От пришедшей в голову мысли я остановилась на полуслове. Да, ведьмы наглые, вредные, хитрые существа, но мы всегда принципиальны, когда дело касается благодарности. Тебе помогли? Сделай что-то приятное или окажи услугу в ответ. А я ничего. Надо же что-нибудь придумать. Ты чего? Оторвала меня от раздумий Аля. Я быстренько досказала ей оставшуюся часть моего приключения, а затем рассказала про ректора. Подруга присвистнула. Ого! Слушай, Мирочка, ведьмочка ты моя недогадливая. А ты не думаешь, что наш Аморт того? Чего? Влюбился в тебя, дурында! Воскликнула Аля, всплеснув руками. Я тяжело вздохнула. Думала, конечно, ты же знаешь. Иначе чего бы я полезла к ректору на ночь глядя? Но что? Прищурилась она. Я не знала, как это объяснить. Было у меня чутье. Сколько ни пытайся я отворожить Аморта, ничего у меня не выйдет. Пусть влюбляется, мне не жалко. Главное, чтобы Адочка его скомпрометировала, а потом замуж за него вышла. Пожала я плечами. Интересно ты размышляешь, подруга. Думаешь, что наш ректор обычный кобель, который кинется на любую, если у него чувство к одной конкретной особе? Она наклонила голову и насмешливо посмотрела на меня. Я усмехнулась. Конечно, нет, но я не знаю еще ни одного случая, когда бы не подействовало бабушкино запрещенное любовное зелье. Оно перебивает даже самую чистую и высокую любовь. Если бы бабушка опубликовала сей рецептик, ее бы упекли в тюрьму, гордо ответила я подруге. Аля уважительно посмотрела на меня. «И что, ты его уже приготовила?» Я кивнула. «Оно настаивается. В принципе, его можно использовать где-то через месяц после приготовления. Но в нашем случае ждать придется месяца три, чтобы эффект действительно был убойным». «А почему так много?» – удивилась она. А потом сама же и ответила. «Потому что у него чувства-с». Я кивнула. Легла на кровать и задумалась. «Алечка, как мне его отблагодарить?» Под бок прилезла метла, и я погладила ее по прутикам. Подруга задумчиво почесала затылок, а потом хихикнула. «Скажи ему, просите, чего хотите, только чур, приличное не предлагать. Я фыркнула. Да уж, замечательно. Еще идеи? Она пожала плечами. Ну, приготовь ему что-нибудь. Аля, у нас в королевстве наказывают непосильными каторжными работами с ежедневным избиением за убийство с особой жестокостью. Приготовленная мной пища как раз относится к этой категории. Услышала громкий смех. Мира, ты неправильная ведьмочка. Ну кто из нас не умеет готовить? Я не умею, буркнула обиженно. Она снова засмеялась. Ладно, помогу тебе, Мирка. Дам тебе книгу, ты с ней такое блюдо сготовишь. Просто, ух, закачаешься. Я с любопытством наблюдала, как подруга достает из недр шкафа какой-то журнальчик, если судить по величине, и протягивает его мне. Прочитала название. «Сокровищница блюд». Да, преисполненная скептицизмом, открыла беллетристику, гордо носящую название книги, и посмотрела рецепты. Я знала, что лорд Самитрен любит мясо, но, с другой стороны, самым оптимальным решением было бы что-нибудь испечь. Поэтому я без сожаления пролистывала первые блюда, вторые блюда и так далее. Остановилась только на заголовке «Десерты». Так-так-так. А потом увидела его. Кекс. Обычный кексик, но он был такой, такой. Так и хотелось начинать его готовить. Даже странно. Ну, я пошла, махнула я Але рукой и понеслась на общую кухню. Как оказалось, морозильный шкаф, из которого я собиралась своровать продукты, был пуст. Да, печаль. Но я вспомнила профессора Рикара, который наверняка одолжил бы мне по старой дружбе необходимые ингредиенты. Снова побежала к преподавательским домикам. В дверь к Арнольду я стучалась, наверное, минуты 10, но он так и не открыл. Или спит, гад, или просто еще не пришел. Тут я услышала, как меня окликнули. «Мирочка, ангел мой, ты сюда долбишься!» Я повернулась и встретилась взглядом с преподавателем медитации. Ламиаль Гамони выглядел так же очаровательно, как и в нашу предыдущую встречу. Не знаю почему, но я объяснила ему ситуацию, умолчав лишь о том, что кексик предназначается для ректора. «Это замечательно!» – воскликнул он. «Я просто обожаю готовить. Пойдем ко мне, у меня там все необходимое. Плюс проконтролирую процесс, чтобы ты отраву не приготовила». Я улыбнулась, и мы с преподом потопали к его дому. Домик оказался небольшим, но очень милым. Ламиаль пропустил меня внутрь и повел на кухню. В общем, минут через 20 мы стояли все испачканные в муке и брызгах от яиц, смешанных с сахаром, но зато счастливые и довольные. Профессор просто душка. «Нет-нет, Мира, нет, не сюда! Лей в другую чашку!» – заорал он. Я хмыкнула и выполнила его указание. Еще через несколько минут уже готовое тесто можно было вливать в форму, которую Ламиаль тут же протянул мне с довольным видом. Я посмотрела на сей предмет и выпала в осадок. «А другой формочки, не в виде сердечка, у тебя нет?» – спросила я с надеждой. Он покачал головой. «Да какая разница?» «Вообще-то большая, прямо-таки огромная». Просто кекс – это благодарность, но кекс в форме сердца – это уже, товарищи, намек. Но делать нечего. Крайне недовольная, сопящая и пыхтящая, я перелила тесто в формочку и поставила в духовку. Все, теперь ждем минут 20, и кекс готов. А сейчас можно и убраться. И он стал неторопливо убирать посуду, складывая ее в раковину. Я было предложила свою помощь, но меня отстранили от дел, сказав, что от этого процесса получают несказанное удовольствие, которым не готовы делиться. Я только посмеялась и стала ждать, когда испечется мое кулинарное творение. А потом до меня наконец-то дошло, Что если я, вся такая в муке и с кексом в виде сердца, заявлюсь к ректору в кабинет, то меня очень неоднозначно поймет не только он сам, но и все вокруг. Значит, что? Правильно. Мне нужно просто попасть к нему в дом и оставить кексик на столе вместе с записочкой с благодарностью. Ух ты, какой я все-таки гений! От энтузиазма, ударившего в попу, я подскочила со стула и принялась нетерпеливо бегать туда и сюда. С меня периодически сыпалась мука, а Ламиаль самым флегматичным видом подметал ее. Наконец послышался долгожданный дзынь. Я чуть не подскочила на метле, а потом понеслась к духовке. Осторожно приоткрыла дверцу и отпрыгнула от ударившего в щеки горячего воздуха. Ламиаль засмеялся, отодвинул меня в сторону и с самым профессиональным видом извлек наше творение. Кексик удался. Он был воздушным, золотистым, словом, прямо-таки манил съесть хотя бы кусочек от него. Преподаватель выделил мне специальную подарочную коробку для выпечки. Уж и не знаю, откуда она у него взялась. Мы поместили туда кексик, я написала записку, которую вложила туда, и пошла на выход. Передо мной стоял вопрос, как проникнуть в дом к Аморту? Ладно, если уж ничего не получится, то вернусь к себе, переоденусь, а потом пойду к лорду Самитрену. Рассуждая о насущном, дошла до пункта назначения. Критически осмотрела дом, а потом так на всякий случай, наверное, решила попытаться открыть дверь наипростейшим способом, просто дернув ее. И угадайте, что? Она открылась. Я чуть на попу не плюхнулась от удивления. Порадовавшись своей удаче, проникла в дом. Нам не страшен злой Аморт, злой Аморт, злой Аморт. Где ты ходишь, белохвост, милый? Тьфу ты, глупый белохвост! Из кабинета никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. Так напевала я, пробираясь на кухню. Там положила в центр стола коробочку, поправила ее, чтобы лежала симметричнее. Порадовалась, что не очень люблю сладкое, иначе до ректора бы эту аппетитную вкуснятину точно не донесла. И собралась было уходить, как вдруг услышала, что хлопнула входная дверь. «Ах, твою ж хмырятину!» Глаза лихорядочно забегали по помещению, пытаясь найти укромное место. Но тут даже штор и тех не было. Прикусила губу, вздохнула и нырнула под стол. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В крови играл адреналин, и меня пробило на хихиканье. Нет, ситуация просто бредовая. Решила отблагодарить ректора, которому активно навязываю Аду. Испекла ему торт в виде сердца. Потом еще проникла в дом, а тут вернулся он сам. И апогеем бреда будет то, что я прячусь под столом. Я усилила нажатие зубов на губу, чтобы этот предательский смех не вырвался из меня наружу. Наконец я увидела ноги ректора и его хвост, который мерно покачивался чуть ли не перед моими глазами. Но тут белое пятнышко на его кончике замерло, а потом чуть приподнялось, как бы выражая любопытство. Я прижала руку ко рту, стараясь дышать как можно тише. Доринер Мецометрен подошел к столу, открыл коробочку, я поняла это по звукам, и положил ее на крышку стола. Затем на несколько секунд установилась тишина, а потом послышался сдавленный смешок. Хвост же скручивался в разные фигуры, но по ним очень жаль. Нельзя было определить, что же творится в душе его хозяина. Мне стало до жути любопытно, что же он там такого смешного увидел. Прикладывая просто неимоверные усилия, я заставила себя сидеть и не палиться. Вся коробка опустилась на стол, а ректор зашуршал моей запиской. Снова несколько мгновений тишины, а потом... «Так-так-так, ну-ка, выходи, ежик!» Услышала я насмешливый приказ. «Почему сразу ежик?» Я была возмущена до глубины души. «И вообще, какой ежик? Не знаю я никакого ежика!» Затаилась. «Ну, мало ли, а вдруг пронесет?» Не пронесло. Стул отодвинулся, а затем ректор опустился на корточки и посмотрел на меня. А я так и сидела, обняв одной рукой колени, другой зажав рот. «Проникновение со взломом?» — поднял он бровь. «Что там за это в статье Уголовного кодекса прописано?» «Возмещение ущерба и исправительные работы, если не была совершена кража», — на автомате выпалила я. А потом, убрав руку от рта, возмущенно сказала. «Не было никакого взлома. Просто кому-то двери нужно запирать». А Морд засмеялся. «Ладно, ладно, не было. Миром, неужели ты даже отблагодарить меня нормально, без приключений, не можешь? Зачем нужно было пробираться в мой дом?» Тут его взгляд остановился на моем лице. Он мягко улыбнулся и, протянув руку, стер с моего носа муку, пробормотав при этом: «Сейчас не ежик, поросенок». «Неправда», — возмутилась я и подскочила. «Правда, не учтя одного фактора. Я все еще была под столом. Поэтому в следующую секунду я ойкнула и села назад, потирая ушибленную макушку». Ректор покачал головой и сказал: «Вставай, вылезай давай, а то еще покалечишься». Я, недовольно пыхтя, вылезла из своего укрытия, выпрямилась и, сложив руки на груди, посмотрела на мужчину, а он на меня. «Сердце?» — иронично спросил он, вскинув бровь. «Открытая дверь!» — в тон ему ответила я, при этом ехидно улыбнувшись. «Туше!» — признал он, чуть наклонив голову. «Итак, ведьмочка бедовая, ты почему здесь, а не у себя в комнате, как тебе было сказано?» Я удивленно подняла брови. «А с чего это я должна слушать ваши приказы?» Он чуть ухмыльнулся. «Может, потому, что я ректор?» «Ваши обязанности как ректора начинаются и заканчиваются на учебном процессе и соблюдении учениками устава Академии. Накладывать запрет на выход из комнаты, если такая санкция не предусмотрена уставом, неправомерно», — елейным голоском пропела я. «Я уже подумываю о том, чтобы обратиться с ходатайством к королю и расширить свои полномочия», — признался Доринер Минсамитрен. «Попробуйте», — хмыкнула я. «Его Величество принимает по вопросам пересмотра законов в четверг с 3 дня до 6 вечера. Учитывая то, что вы не один такой умный, в очереди вам придется стоять где-то 1 год плюс-минус 2 месяца. Сами вопросы рассматриваются от 1 месяца до 3 лет, если они имеют необычайную важность. Ваш случай к этому разряду не относится. Значит, ходатайство будет обдумываться где-то 3-4 года. А учитывая то, что оно нарушает культ свободы личности, который в последнее время пропагандируют у нас в стране, я бы сказала, что ваше прошение вряд ли будет претворено в жизнь». И я ослепительно улыбнулась. Тут ректор как-то задумчиво на меня посмотрел. «И где же ты, интересно, откопала такие сведения? Откуда ведьмочка из провинции знает тонкости рассмотрения прошений и разбирается в кодексах и уставах?» – спросил он. Я на секунду растерялась. «Если я приехала из провинции, это не значит настолько тупая, что не могу сложить 2 и 2», – фыркнула я. Он кивнул. «Безусловно, но я бы сказал, что это немного иной уровень, который намного выше, чем школьная арифметика». Я улыбнулась. «Просто мне было интересно, и я выписывала газеты и журналы, заказывала кодексы, все изучала. Самообразование – великая вещь, скажу я вам. Советую начать, вдруг умнее станете, А то вы так теряетесь, когда я начинаю цитировать различные статьи», – ехидно сказала я. 213-я статья Гражданского кодекса гласит: «Любые намеки на умственную неполноценность личности, а также завуалированное оскорбление – могут быть наказаны, если пострадавшая сторона обратится в местный суд. Степень наказания устанавливается судом, но не может быть тяжелее исправительных работ». Мои брови тут же полетели вверх. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, мысленно пропела я. «Мать моя женщина!» – удивленно произнесла я. «Да вы, оказывается, весьма образованный аморт». «Не стоит говорить о том, чего не знаешь», – наставительно произнес он. Правда, серьезность момента смазывалась ухмылкой и тем, что он щелкнул меня по носу. Я возмущенно посмотрела на него. «То же самое могу сказать и о вас». Он пожал плечами, мол, век живи, век учись, дураком помрешь. А я поняла, что задержалась туточки, и мне надо валить домой. «Приятно было пообщаться, я это пойду», – сказала я и с чувством выполненного долга стала обходить ректора. Кончик его хвоста прошелся по моей руке, вызывая табун мурашек. Ощущение усилил ласковый голос. «До встречи, Мира», – передернула плечами и помчалась к двери под смех одного вредного хвостатика.